Атаман Хуторского казачьего общества города Ливны Павленюк Анатолий Васильевич, Центральное казачье войско, Орловский отдел, приглашены в Славянский парк для участия в фестивале славянской культуры. Вот как казаки от города Ливны, мы решили здесь показать фланкировку шашками, рубку, как это производится. Также могут подойти и посмотреть арибутику небольшую, казачью, учебные шашки, автомат поразбирать, собирать, это желающие, если есть. Ну и поинтересоваться деятельностью нашего общества, плакаты сзади флагов, как у нас кадетский класс, какие занятия, какие у нас выезды, и чем вообще мы занимаемся, какая жизнь происходит. Потому что, как бы, знаю, что в городе есть казаки, но, как бы, мы это все делаем на базе 5-й школы, выезды в лесу, в другие районы, а тут вот так, чтобы в центре города мы впервые, чтобы в таком участии принимать. Ну, мы, конечно, довольны, что мы здесь попали так, хоть люди будут и увидят, что чем хоть занятость. Одно дело в форме ходить на фестивале, там где-то красоваться, другое дело посмотреть, чем вообще занимаемся, наша жизнь, которая происходит у нас внутри. Ну и тут еще у нас есть представители от Союза казаков России будут, но, к сожалению, не приехали гости с станицы Елецкая, поселение казаки. Скажи, пожалуйста, вот то, что здесь происходит, это относится к восстановлению народной культуры, либо Конечно. Это просто фестиваль, который посмотрели, сбежались? Ну как же, относится к народной культуре. Песни будут те же, которые раньше были у нас, наши народные, русские, казачьи. Это же наша культура, как бы забывать нельзя. Как говорят, какие песни пел в детстве, такие песни будешь петь, и когда взрослым будешь, это нельзя забывать. Так как у нас... Ну, как сказать, иностранная музыка, попсовая музыка, она как бы присутствует все время навязчиво, а свою культуру-то забывать нам нельзя. Это же наши песни. Если их слушать, то красоту только можно увидеть всей души, размах. Это только в русской казачьей песне. А вот казачество, восстановление казачества, насколько это важно на сегодняшний момент? Ну, восстановление уже произошло, возрождение. Сейчас уже, как бы сказать, и становление уже как бы прошло, уже как бы ну, развились, как бы уже никому это не дефицит, в смысле, да, неудивительно, что есть казаки, ну, за исключением некоторых, и уже жизнь как бы пошла своя. Конечно, важно это казачество, важно в том, что если почитать кодекс чести казака и жить по нем, то, по-моему, не будет у нас ни судов, ни тюрем, но это, конечно, утопия. Ну, даже если придерживаться его, люди будут намного добрее друг другу и как бы жить будут дружнее и без зла. Насколько в современных условиях кодекс казачества ЯСУ удается в полной мере применить? Ну, мы детям, допустим, когда занятия у нас происходят, мы постоянно напоминаем такие моменты по нашей жизни сейчас как бы актуальные, что нельзя унижать человека за то, что он не так одет в основном, что он не сильно богат, и у него этого лучше, нельзя вот этим материальным, потому что как бы есть такое, что перед Богом все равны, нет ни князя, ни раба, и вот так. Ну и стараемся, чтобы между собой, и нельзя превышать себя. Я вот кадет, а там форсить как бы, ну такие вот житейские, что грубить нельзя взрослым. Дома надо родителей почитать. Там написано таким доступным языком, и что, я не знаю, тут его, там никаких сложностей нету, чтобы как бы его следовать. Не надо там никаких... каких-то арибутов таких, что там что-то исполнить. Просто жить честно, да и все. А вот казачество всегда отличалось тем, что жили самостоятельно, всегда следили за порядком сами, всегда занимались обустройством, самообеспечением. Как современное казачество этим богато? Ну, за самообеспечение, да, мы сами себе обеспечиваем, как бы сказать. Так гранты писали, кое-что купить из матбазы. А так в основном все, что здесь, мы представляем снаряды, все эти как вы все ребутику, это в основном все создавали своими руками, как бы, ну, так и положено самим все делать. Ну, а так, в общественной деятельности у нас дружина казачья это, создана, которая совместно с органами внутренних дел делаем выходы по графику, по наведению порядка. Ну, а в реальных условиях казачество, конечно, возродить нереально то, которое было. Во-первых, в городе специфика немного другая. Ну, как бы стараемся придерживаться старых традиций, но не забывая о том, что жизнь движется у нас, и надо жить как-то уже и посовременнее, так вот, как-то так. Ну и в заключение у нас есть такая традиция. Тот, кто рассказывает, желает тем, кто слушает, чего-то хорошего. Я хочу пожелать, самое главное, это здоровье. Самое главное, здоровье не купить, здоровье не приобрести. Всем счастья в личной жизни. И чтобы всегда над всей землей светило солнце, и чтобы никогда не было никаких конфликтов и войн.